Творцы оружия. Итак, я всерьез занялся оружием. Сразу возник главный вопрос: где и какими средствами делать действующую модель, а тем более образец? Нужны производственные условия, возможности для безопасной отладочной стрельбы, база для хранения оружия. Без всего этого оставались невыполненными интереснейшие замыслы и эксперименты. Поехать бы в Тулу или в Ижевск — неосуществимая мечта. А в Москве я просто не видел, где бы пристроиться и развернуться. Снова пришел на помощь комсомолу. Все тот же замоскворецкий райком, хотя старых друзей Миши Елагина, Сережи Ситникова, Коли Данилова уже не было, да и военоргом был давно не Марголин, а другой парень, к сожалению, не помню его фамилии. Я часто заглядывал в замоскворецкий райком, встречали меня там, как своего близкого человека. Не помню уже, кому я рассказывал о своих трудностях, но однажды меня пригласил военорг. «Слушай, Михаил, ты знаешь фабзавуч имени Орджоникидзе в Садовниках?» «Конечно. А что, доклад сделать или что другое?» «Именно другое. Директора знаешь?» «Слышал, что там товарищ Сокол, бывший красный партизан, но познакомиться не пришлось. Хороший мужик. За гражданскую имеет орден Красного Знамени. Надо тебе с ним познакомиться. Был у нас разговор о тебе. Он заинтересовался и разрешил в неурочное время изготовить в цехах фабзавуча образец твоей малокалиберной винтовки». Я не верил своим ушам. «Замечательно. Кто же будет работать?» «Фабзайцы. А ответственными директор поставит двух комсомольцев-инструкторов. У меня записаны их фамилии». «Ага, вот они. Башко и Добрынин. Товарищ Сокол и с милицией договорился, так что можно будет и пострелять. Ну как? Доволен? Поезжай в Садовники». Дело закипело. Винтовку для переделки я достал в Асавиахиме. Работали мы с ребятами-станочниками по вечерам до поздней ночи, а бывало увлечемся так и до утра. Эскизы делали инструкторы по моим деревянным моделям или слепкам из пластилина. Винтовка была самозарядная с переводом на автоматический огонь. 10 патронов укладывались в приставной магазин, как у пистолета. В «Комсомольской правде» появилась заметка о том, что М. Марголин и бригада комсомольцев Абзауча имени Орджоникидзе готовят подарок к 16-й годовщине Красной Армии — малокалиберную спортивно-охотничью винтовку. В газете напечатали даже фотографию конструктора с этой самой винтовкой. Через 2 дня вечером я сидел в маленьком кабинете председателя Центрального совета Асавиахима Комкора Эйдемана. Он рассматривал винтовку, а я не мог отделаться от неловкого чувства, что показываю не заводской образец, а черновую кустарную модель. Она действовала, из нее уже была выпущена не одна сотня пуль, но все же грубая модель ручной работы. Роберт Петрович Эйдеман отнесся к нашему детищу с интересом. Его не коробила грубость отделки. Он восхищался, как безотказно подаются патроны, как прост и своеобразен механизм. «Вот ведь как получается», — говорил он, улыбаясь. «Знаю вас довольно давно и по работе в Центральном Совете, и по парторганизации, считал неплохим организатором, но никогда в голову не приходило, что вы, оказывается, еще и конструктор». Долго длился разговор с Комкором и о стрелковом спорте, и о том, какие нам нужны новые системы стрелкового оружия, боевого и спортивного. После этой знаменательной для меня встречи произошел выезд в свет. Работник Асавиахима Захарьев поехал со мной на завод к знаменитому оружейнику Василию Алексеевичу Дегтяреву. Модель винтовки, завернутая в брезент, лежала на скамейке вагона за моей спиной. Я чувствовал ее всем телом. В кармане кителя другая драгоценность — письмо Эйдемана к конструктору. Председатель Центрального совета Асавиахима просил его помочь довести винтовку, в крайнем случае проконсультировать и поделиться богатейшим опытом. Мне плохо запомнилась встреча с Дегтяревым. Возможно, потому что я оробел, почувствовал огромную дистанцию между собой и великим мастером, создавшим такое прекрасное оружие для Красной Армии. Как бы то ни было, первое знакомство состоялось. Дегтярев отнесся ко мне дружелюбно, без всякого превосходства. Но за мою винтовку он не смог взяться, так как сверх головы был загружен более важными делами. Капризный малокалиберный патрон требует, как я позже неоднократно убеждался, кропотливой работы, часто даже более сложной, чем обычные патроны боевых калибров. Не в этом ли одна из причин того, что никто из наших знаменитых оружейников, создавших замечательные боевые системы, не дал ничего выдающегося под спортивный малокалиберный патрон? Вообще же Дегтяреву винтовка понравилась простотой и смелостью решения отдельных узлов. Он проводил меня с лучшими пожеланиями, обещав содействие и консультации. По просьбе Эйдемана, товарищи из главного артиллерийского управления ГАУ договорились с научно-исследовательским полигоном, и вскоре я, винтовка и Захарьев высадились из поезда на небольшой станции и бодрым шагом потопали в штаб, помещавшийся вблизи завода, на территории которого квартировало конструкторское бюро полигона. Устроив меня, Захарьев уехал, а мне суждено было много счастливых месяцев проработать в конструкторском бюро, получить массу новых и полезных знаний, узнать много интересного о конструкторской работе. Здесь я изготовил опытный образец, винтовки и рабочие чертежи. В поселке на крутом берегу реки я снял комнату у одного из заводских рабочих. Хорошо было жить среди зелени над красавицей рекой. Прямо как на даче. У меня постоянно гостили мать, сестра или кто-либо из осавиахимовских товарищей. Они мне помогали. Утром провожали до заводской проходной, вечером встречали там же, что экономило время. По территории завода я ходил самостоятельно. География заводского двора была проста, но туда нередко заезжали по железнодорожной ветке грузовые составы, и приходилось, как говорят, смотреть в оба, а точнее слушать в оба. Кроме того, с заводского двора часто запускали лафетопробные снаряды на территорию полигона, прямо в лесную чащобу, через крыши цехов и через реку. Идешь себе спокойно, и вдруг в шагах в 50 рванет гаубица. Не только вздрогнешь, а и подпрыгнешь. Ну и к этому я довольно быстро привык. Для разработки чертежей винтовки ко мне прикрепили воентехника Леонида Алексеевича Запорожца, человека образованного, спокойного и симпатичного. Мы с ним подружились, встречались и в КБ, и в семейной обстановке. Наша дружба выдержала испытания многих лет. Никогда еще не было у меня таких условий работы. Чертежная доска во всю стену. Можно вычертить не только винтовку, а целую пушку в натуральную величину. Чертежник ездил перед ней на небольшой лесенке с колесиками, держа в правой руке карандаш, а в левую — головку чертежного прибора с решиной. У каждого большой письменный стол, обычная чертежная доска. Работай, не ленись. Я уже не помню теперь имен двух десятков работников конструкторского бюро, но осталось в памяти неизменно дружелюбное отношение ко мне товарищей. Я жадно расспрашивал обо всем, что касалось стрелкового оружия, и всегда находил отзывчивых собеседников. Начальник бюро, военный инженер Василий Филиппович Кузьмищев, сидел в общем зале. Каждый мог к нему обратиться. Никакой обособленности. Спокойный дружеский тон, живой интерес к творческой мысли сотрудников, щедрость в материальном обеспечении эксперимента. Я никогда не слышал, чтобы наш начальник повышал голос в разговоре с подчиненным. Но дисциплина в бюро была образцовая. Кузьмищев много помог мне своим техническим опытом, блестящим знанием стрелкового оружия и его технологии. Между делом я задумал интересную экспериментальную конструкцию спортивного пистолета и нашел всемерную поддержку у Василия Филипповича. Спортивного учета в Москве я сниматься не стал. Однако комиссар полигона нашел им партийную нагрузку. Систематически поручал выступать с докладами перед рабочими механических мастерских. Словом, я вошел в интересный, живой коллектив, как равноправный его член. Создание винтовки Большую роль сыграл начальник механических мастерских Сергей Прокофьевич Юрчук. Плотный коренастый украинец из Василькова, немногословный и строгий в работе, он взял под свое покровительство мое детище. Юрчук лично контролировал изготовление деталей, сам проверял чертежи и технологические карты и следил за точным соблюдением сроков. В результате получился отличный опытный образец. Был на полигоне поразительный уголок, музей оружия. Его в то время только создавали. Постукивали молотками столяры, доделывая витрины. Сокровища еще лежали в ящиках, но я до них добрался. Начальствовал в музее старый русский офицер Владимир Иеронимович Маркевич. Еще в царское время он окончил Пражское оружейное училище, работал в арсеналах. Крупный, даже несколько грузноватый, с густыми седыми усами и мягкими серовато-голубыми глазами, с большой лысой головой, он двигался среди своего замечательного хозяйства неторопливо, говорил ровным, приятным баритоном. Рассказывал так интересно, что его можно было слушать без конца. Это был человек-энциклопедия с огромным запасом знаний в области стрелкового, да и не только стрелкового, оружия. Нельзя было отыскать такой конструкции, даже экспериментальной, исчерпывающих данных, о которой он не перечислил бы сразу на память. Пусть читатель не удивляется, что я описываю внешность инженера Маркевича, как и многих других товарищей. По совершенно неуловимым и мне самому непонятным признакам складывается у меня в сознании образ человека, причем образ точный или почти точный. Самое странное, что возникает полное представление о человеке вплоть до цвета глаз, волос и даже прически. Это получается не всегда и лишь с людьми, которые, как Маркевич, глубоко меня заинтересовывают. Начальник музея страстно любил оружие. Он был всей душой предан военному делу. «Я из терских казаков, так что, можно считать, родился с ружьем в руках», — сказал он мне однажды. «Поколение за поколением мы, казаки, несли боевую службу. Я вам, молодой человек, покажу саблю, с которой мой прародитель воевал против Наполеона в 1812 году. Она переходила от отца к сыну, пока не досталась мне, и я с ней тоже воевал в русско-японскую войну. Кому передам ее теперь? Сыновей у меня нет, только дочери. Думаю оставить военно-историческому музею в Ленинграде. Тоже ведь своего рода экспонат». Сабля на самом деле была уникальная. Старый инженер припаял на ее ножны все ордена и медали, которыми были награждены его предки, начиная с Отечественной войны 12-го года. Невозможно рассказать, как много почерпнул я тогда из этой живой оружейной энциклопедии. Владимир Иеронимович подробно рассказывал мне о разных системах наших и заграничных, о людях, создававших их. В ходе рассказа он извлекал из ящиков все новые и новые образцы, то штатные, то экспериментальные, то пистолеты-пулеметы, то старинные, то современные. И все это богатство можно было брать в руки, разбирать и собирать десятки раз, изучать, получая тут же исчерпывающие объяснения. За долгие дни, проведенные в музее, я приобрел гораздо больше знаний, чем за годы до этого. Сама обстановка, сама атмосфера на полигоне были благоприятными. Не хотелось думать, что придется отсюда уезжать. Остаться бы навсегда в этом мире оружия с этими чудесными товарищами. Оружейники посвящали меня в свои творческие планы, и это тоже обогащало. Запорожец придумал такую пулеметную систему, скорострельность которой обещала перекрыть обычную почти вдвое. Он трудился над ней в свободное от основной работы время. Василий Филиппович не только не препятствовал, но помогал запорожцу. Разрешал оставаться в бюро вечерами, подсказывал в затруднительных случаях техническое решение. Однажды появился на полигоне сержант-пограничник Мощевитин. Оказалось, что он разрабатывает почти такой же механизм. Бывает и так, два человека, ничего друг о друге не зная, одновременно и одинаково решают одну и ту же задачу. Запорожец и Мощевитин оба члена партии, оба хорошие люди. Они договорились и продолжали разработку конструкции совместно. В моей практике тоже случались подобные совпадения. В конструкторском бюро полигона попался мне в руки дегтяревский пулемет со своеобразным устройством подачи патронов. Вместо диска на нем была аккуратная миниатюрная коробочка удивительно знакомого мне механизма. Тотчас разобрал зубчатый валик, подхватывающий и подающий под затвор патроны, приводился в движение качалкой, связанной с рукояткой затворной рамы пулемет. Как попала сюда эта штука? Ведь такая же была сделана мною из дерева полгода назад, и я постеснялся показывать ее в ГАУ, думая, что столь простая машинка ни у кого доверия не вызовет. «Что это?» — спросил я у запорожца. «Приемник Шпагина для стрельбы с ленты. Не знаю, примет ли, но работает хорошо. Правда, его лента с металлическими звеньями тяжеловата, однако действует безотказно. Георгия Семеновича Шпагина я тогда не знал, как и он меня. Оба мы сделали устройство почти одновременно, только у меня лента была холщовая, с прикрепленными металлическими зажимами, в которых держались патроны. Моя малокалиберная винтовка получилась настолько удачной, что по заключению полигона на ней можно было испытывать качество патронов, включая и иностранные. Но судьба ее сложилась несчастливо. Хвалили все, а брать никто не хотел. Кое-кто из руководителей «Асавиахима» считал, что самозарядная, тем более автоматическая винтовка для спорта ни к чему, приведет только к излишнему расходу патронов. Отсылали меня в военно-охотничье общество. Там пожимали плечами и говорили, что ни один охотник-промысловик не пойдет на зверя с малокалиберкой. Так и пролежала моя винтовка до самой войны среди экспонатов выставки Асавиахимовской испытательной стрелковой станции в Вишняках под Москвой. А тем временем появились более простые и дешевые системы малокалиберных самозарядных винтовок, например, «Коровина», а моя морально устарела, хотя и была интересной по конструкции и прекрасно изготовлена. Работа на полигоне дала мне очень много. Широкий запас знаний, большой круг знакомств в мире мастеров стрелкового оружия, образованных инженеров и прекрасных товарищей. Я вернулся в Москву значительно более уверенным в себе, в своих силах, и вскоре получил при центральных экспериментальных мастерских «Асавиахима» отдельный цех. Он назывался громко «Оружейно-конструкторский», но в его штате было всего два мастера, и ютился он в трехметровом закутке. Теснота страшная, но все-таки я был горд, целый цех возглавляю. Потом нам дали отдельное помещение в полуподвале на Большой Тулинской улице. Там я и создал четыре свои малокалиберные системы. Первый из них был самозарядный малокалиберный пистолет. В то время господствовало мнение, что спортивное оружие должно как можно точнее копировать боевое, так называемое «модель милитер». Предполагалось, что обучение на иных системах плохо скажется, когда стрелку придется иметь дело с боевым оружием. Это была неверная точка зрения, но ошибку осознали не сразу. Потому и я первый свой пистолет строил на базе боевой системы Токарева. Списанные экземпляры пистолетов образца 1933 года я получал в московской милиции. Магазин мы сделали по типу вальтеровского, он вмещал 10 патронов. Затвор и кожух значительно облегчили. Малокалиберный ствол я удлинил по сравнению с боевым, неподвижно укрепил его в рамке пистолета, а возвратную пружину надел на ствол, как на направляющий стержень. В те годы воловые малокалиберные патроны стали делать с железной гильзой. Они часто рвались при выстреле, давали проколы, но для самозарядной и автоматической стрельбы были удобнее и надежнее, чем мягкие латунные. Пистолет испытывался в тире клуба милиции и показал хорошие результаты. По инициативе Михаила Занегина, начальника центральной детской военной станции «Асавиахима», я взялся затем за однозарядный тренировочный пистолет калибра 4,5 мм. Делался он из ствола духового ружья и стрелял дробинкой. Для выстрела применялся пистон «Живелло». по которому ударял неподвижный боек на затворе. Была изготовлена целая серия этих пистолетов, весом и формой похожие на боевые, наган, ТТ и другие. Стрельбу из них мы проводили в тире Центра Союза, начальником которого был Юрий Мартынович Лаздынь, в прошлом краснолатышский стрелок, замечательный человек. Память о нем и сейчас хранят многие наши стрелки-спортсмены. Мы стреляли с дистанции 15 метров и в головной мишень всаживали все пули. Вдохновившись удачными результатами работы с пистолетом Токарева, я взялся за пулемет Дегтярева. Цель была дать малокалиберный образец, на котором можно обучать людей стрельбе из пулемета без расходования боевых патронов и в обычных спортивных тирах. Затвор и затворную раму я сделал легкими, без запирания и с постоянным бойком. Ствол внешне такой же, как и у боевого пулемета. Магазин крепился так же, как и боевой диск, но был секторным и стоял наискось, чтобы не мешать прицеливанию. Секторные магазины были разной емкости, от 5 до 32 патронов. Мой пулемет стрелял безотказно патронами с железной гильзой и всем нравился. Но на полигоне его стали по привычке испытывать патронами с латунной гильзой. Их стало заедать. Никакие объяснения не помогли. Пулемет был забракован начисто. Переживал я страшно. А теперь уже не жалею об этом. Стрельба из пулемета малокалиберными патронами настолько отличается от стрельбы боевыми, что сам смысл обучения пропадает. Четвертая конструкция — тировой карабин. На нее натолкнула необходимость экономии тирового оружия. Каналы стволов малокалиберных винтовок быстро изнашивались, особенно от разгара и от неумелой чистки. Винтовку списывали, хотя все, кроме канала ствола, оставалось совершенно исправным. Я сделал так. Взамен изношенного ствола поставил трубу такой же длины и наружного диаметра, укрепил на ней основание прицела и мушки, а в трубу запрессовал исправный стволик всего 250 мм длиной, в котором разделал патронник так же, как в стволе, но, правда, с более строгими допусками. Интересно, что по кучности боя эти карабины не уступали обычным винтовкам. А поскольку прицельные приспособления и вся прицельная линия сохранялись прежними, то и меткость оставалась прекрасной. Разбирали эти карабины на расхват, а потом стали отказываться. Дело погубило формальность. По действующей инструкции полагалось списывать не только изношенный ствол, но и всю винтовку. Таким образом, смысл моего предложения сводился к нулю. Продолжалась связь с главным артиллерийским управлением. Я часто бывал во втором доме реввоенсовета, знакомился с новинками стрелковой техники, выполнял задания управления. Пришлось, например, много повозиться с прибором к пулемету Дегтярева для стрельбы с ленты «Максима». Работу эту я вел преимущественно в оружейной мастерской стрелкового полка в чернышевских казармах. Рассказывать о ней не буду. Важно вот что. Конструкция не получалась, сколько я над ней не бился. Анализ показал, что на дегтяревский ручной пулемет давать такую нагрузку нельзя. Он не тянет снаряженные патронами максимовскую ленту. Иное дело лента Шпагина. Там подача патрона прямая, без извлечения из ленты, и требует гораздо меньше затраты силы. Инженеры управления с моим выводом согласились, и работа была прекращена. Я уже говорил, что конструктор обязан вовремя остановиться и не топтаться на месте, если видит, что пошел по неправильному пути. В середине 30-х годов я познакомился с Федором Васильевичем Токаревым. Началось с переписки. Узнав, что у него умерла жена, Доминика Федоровна, я послал письмо с соболезнованием. То был душевный порыв, знакомы мы не были, даже адреса не знал. На конверте написал просто «Оружейный завод Токареву». Вскоре пришел ответ, теплый, дружеский. Токарев писал, что обо мне слышал, рад познакомиться поближе, а если надо, то и помочь в работе. Однажды, будучи в ГАУ, я зашел к военно-инженеру Лопакову. «Познакомьтесь», — сказал Лопаков какому-то человеку, сидевшему возле его стола. «Это Марголин, тот самый конструктор, который заставил ваш пистолет стрелять малокалиберными патронами». Навстречу мне поднялся высокий человек и глуховатым голосом приветливо произнес: «Очень, очень рад, будем знакомы, Михаил Владимирович. Я Токарев. Ну-ка расскажите, как вы переучивали мой пистолет?» Я удивился, конструктор с мировым именем, а такой простой, внимательный, интересующийся делами начинающего подмастерья, каким по существу был я тогда. В тот же период довелось встретиться с другим интересным человеком. Заехал я как-то к Юрчуку, он тогда служил уже не на полигоне, а в арт-управлении. К нему зашел Михаил Николаевич Блюм, еще сравнительно молодой человек, как мне показалось, нервный, общительный и непринужденный. О блюмовском спортивном пистолете я слышал, но в руках держать его не приходилось. Оказалось, что Блюм, как и я, не имел никакого специального технического образования, но стал заметной фигурой среди изобретателей и оружейников. «Я сугубый практик, а мой младший брат Дима учится в институте, он-то наверняка будет инженером. Мы друг друга дополняем, я изобретаю, а он обеспечивает расчетно-теоретическую сторону дела». Теперь уже изобретателя нет в живых. Творческий путь отца продолжает его сын Михаил Михайлович Блюм. Пожелаем ему успехов. За 3 года работы в центральных экспериментальных мастерских я приобрел ценную конструкторскую практику. Тогдашний председатель Ассовиахима Петр Сидорович Горшенин сказал на одном из заседаний Президиума Центрального Совета, что пора мне поработать в настоящем оружейном центре. Начальники управления, знавшие меня много лет, поддержали это мнение. Надо ли говорить о моих чувствах? Попасть в святая святых русских оружейников. До завода от Москвы 3 часа езды. Я добирался 3 месяца. Рекомендации Ассовиахима в главке приняли благосклонно, но потом началась канитель. Был даже устроен экзамен. Я тогда до крайности разобиделся и проклинал этих бюрократов. А в сущности был неправ. Работники главка и заводского ЦКБ видели перед собой начинающего любителя, да еще слепого. Технического образования никакого. Даже среднего не имел. Экзамен за среднюю школу я сдал экстерном в конце 50-х годов. Собралось несколько инженеров-оружейников, среди них я знал одного, это был Федор Васильевич Токарев. «Слава Богу, что вы здесь», — шепнул я ему. Он по-дружески сжал мой локоть. Инженеры клали мне в руку детали различных оружейных систем и просили назвать их. Это было нетрудно. Токарев попросил вылепить что-нибудь из пластилина. Разговаривая с ним, я слепил курок 3-линейной винтовки. «Смотрите-ка», — говорил он, вертя модель, — «все тут и пуговка, и гребень, и выступ боевого взвода. Видите, винтовой скос, даже насечку на пуговке наметил». Подали винтовку Симонова и спросили, смогу ли я ее разобрать. «Разобрать можно все», — ответил я товарищам. «Только не мешайте мне, потому что эту самозарядку я знаю поверхностно. Потихоньку, осторожно, как бы нащупывая взаимосвязь деталей, разбирал механизм». «Ой, подождите», — сказал один из инженеров, — «так у вас вырвется возвратная пружина». Но пружина уже была благополучно вынута и положена на стол. Я попытался извлечь затвор, легонько покачивая за рукоятку. «Вы так не выньете, вы действуете не по инструкции». «Простите, инструкцию не читал», — ответил я, вынул затвор и положил рядом с возвратной пружиной. Затем мне дали патрон и попросили его определить. «Германский винтовочный патрон калибра 7,92 мм. А впрочем, если вы сомневаетесь...» Я вынул из кармана штангель. Токарев спросил: «Как же вы, Михаил Владимирович, прочтете «Нониус»?» «Ну, это, Федор Васильевич, самое простое. Будьте любезны, посмотрите, пожалуйста, и скажите мне». Я протянул Токареву штангель. «Мы же работаем не в пустыне, Федор Васильевич. Меня окружают товарищи». Таким был этот экзамен. Прощаясь, Токарев сказал: «Мое заключение простое. До скорого свидания на заводе». Он протянул руку, я с радостью сжал его широкую ладонь. Тем не менее, решение вопроса оттягивалось. Главк отмалчивался, по-видимому, сказывалась инерция недоверия к слепому человеку. Действительно, казалось бы, проверили, экзамен устроили, так дайте же работу или откажите. А в главке не говорили ни да, ни нет. Я написал письмо народному комиссару оборонной промышленности. С конвертом в кармане ходил взад-вперед по коридору наркомата в Уланском переулке. Очень волновался. Это не шутка обратиться к наркому. Имею ли я на это право? Простите, товарищ, вы из Центрального совета ОСА Авиахима? Да. Вы меня знаете? Кажется, встречала у Третьякова в авиауправлении. Хрипловатый женский голос. Голос человека, привыкшего командовать. Совершенно незнакомый. Я вас не знаю. Что вам от меня угодно? В ответ услышал смех. Вы зря вершитесь. Я увидел, что вы чем-то озабочены, курите без конца, маршируете по коридору. Ах, думаю, надо выручать. Давайте знакомиться. Я Полина Осипенко. От неожиданности я уронил папиросу и отступил на шаг. Конечно, с Осипенко можно и нужно говорить обо всем. Это товарищ в самом высоком и благородном смысле слова. Мы сели на диван для посетителей. Я рассказал знаменитой летчице свою историю, вынул письмо и отдал ей. «Значит, все дело в том, чтобы вручить письмо. Это не так сложно. Пошли, дорогой». В какие-нибудь полчаса все было кончено. Полина Денисовна попросила начальника секретариата передать письмо народному комиссару. Он зашел в кабинет и вернулся с резолюцией. «Ванникову разберитесь». «Все в порядке», — сказала Осипенко. «Борис Львович Ванников — заместитель наркома по вооружению. Он кому нужно хвост накрутит». Через несколько дней вызвали в наркомат. Едва вышел из ворот нашего дома, как был оглушен ударом по голове. Крики, треск, дерево, кровь, залившее лицо. С грузовика рассыпались канцелярские столы, и я угодил под один из них. Вот незадача, то бюрократы мешают, то бюрократические принадлежности на голову сыплются. «Ого, как вас разукрасило», — сочувственно сказал заместитель наркома. «Но давайте ближе к делу. Могу откомандировать вас на любой завод. Выбор за вами». «Борис Львович, хочу, конечно, к Токареву, но главк...» «При чем тут главк? Командирую вас я, а не главк. Завтра получите документы и отправляйтесь. Желаю удачи». Я сдаю свой пропуск инженера-конструктора в проходной, получаю взамен жетон и шагаю по широкой асфальтированной аллее между корпусами. Вот и вход в центральное конструкторское бюро. В первом этаже стучат и гремят станки. Из подвала доносятся выстрелы. Там тир или по-здешнему стрельбище, где испытываются новые системы. Широкая внутренняя лестница ведет на второй этаж. Длинный через все здание коридор такой ширины, что по нему свободно можно провести полевую пушку среднего калибра. В одном конце чертежный зал, в другом музей. Вдоль всего коридора тянутся кабинеты конструкторов. Расположение простое, и я быстро в нем разбираюсь. Хожу без палки, легко ориентируюсь. Пока пристроился в мастерской, где старый мастер-оружейник Алексей Гаврилович Шкурин занимается ремонтом и реставрацией музейных образцов. Большую часть дня провожу в музее. Здесь можно изучить творческий путь каждого конструктора с первых его шагов. Тут и принятые, и вовсе не увидевшие свет конструкции и их варианты. Вот стенд Прилуцкого. Собраны все образцы пистолетов этого плодовитого, но незадачливого изобретателя, от маленьких карманных калибра 6,35 мм и самовзводных вариантов под патрон 7,65 мм и до большой машины, прозванной «коптилкой», за то, что после нескольких выстрелов она вся покрывалась копотью. Прилуцкий даже самые мощные образцы пытался делать только со свободным затвором. Стенд Токарева. Все его конструкции, вплоть до пистолетов, образца 1933 года. Всего их около 20, и по ним видно, сколько разных систем испробовал Федор Васильевич, пока, наконец, ему удалось создать образец, принятый на вооружение Красной Армии. Особенно многообразен стенд Коровина. В музее много интереснейшего материала и по другим видам стрелкового оружия. Особенно привлекали внимание трофейные образцы с полей сражения при Гвадалахаре, с озера Хасан, Халхин-Гола. Не книжные описания, а настоящие, если можно так выразиться, живые механизмы, которым так и тянутся руки разбирать и собирать, изучать в действии, оценивать и анализировать. Понятно, какое значение имела для меня такая школа, тем более, что на полигоне я уже прошел в начальный курс под руководством военного инженера Маркевича. Разбирал за столом механизм Маузера. Слышу чьи-то шаги. Подсел Токарев. «Вот мы и встретились, Михаил Владимирович. Я только сегодня вернулся из командировки и узнал, что вы здесь. Но как вас приняли? Как устроились?» Я коротко рассказал о своих делах. «С квартирой, слава богу, благополучно. Товарищи позаботились. Рабочее место пока в мастерской оружейника Шкурина. Получил предложение включиться в конкурс на разработку пистолетов». Токарев слушал, задумчиво вертел в руке отвертку. Потом сказал: «Хорошо, что вас включают в конкурс. Пока нас участвует четверо. Вы будете пятым, если захотите. Поделюсь своими соображениями. Проштудируйте технические требования и увидите, что они дают возможность создавать не новые конструкции, вернее, системы, а только варианты старых. По существу мы это и делаем. Только Коровин рискнул, сделал оригинальную систему, но теперь и идет вне конкурса. По техническим требованиям патрон остается тот же, что и у моего ТТ, излишне мощный и не 9-миллиметровый, как принято во всех армиях, а прежнего калибра 7,62, что усложняет конструкцию машины. Ну а как складывается отношение с людьми?» «Затрудняюсь определить, Федор Васильевич. Присматриваются, ждут, как покажу себя». «Да», — сказал Токарев, — «здесь подолгу присматриваются к человеку. Тем более, если человек не совсем обычный, как вы. Вспомните-ка злополучный экзамен в главке. Вы тогда в душе возмущались, я это заметил, а он на пользу пошел. Вы завоевали признание выдающихся оружейников. Приработаетесь, к вам привыкнут. На меня и моих сотрудников можете положиться. Да и вообще в ЦКБ много хороших людей. Вот, к примеру, наш главный инженер Константин Николаевич Руднев, совсем еще молодой специалист, комсомолец, а дело знает, и работать с ним легко. Или заведующий производством Алексей Егорович Чичилов, и человек чудесный, и инженер исключительно сильный. Вскоре Токарев познакомил меня с инженером группы Васильевым и рабочими, а также со своим сыном Николаем Федоровичем. В ЦКБ его называли Токарев молодой, хотя уже тогда ему было за 40. Он тоже был инженером-конструктором. Его зенитная установка с 4 пулеметами системы «Максима» пользовалась заслуженной славой. Это был человек независимого и гордого характера, чуждое тщеславие, исключительно работоспособный и плодовитый. Токарев много сделал и для развития охотничьего оружия, сам любил охоту, все выходные дни проводил в лесу со своим другом, директором оружейного завода Дмитрием Васильевичем Романовым. Токарев молодой, хорошо рисовал, состоял в редколлегии стенгазеты и много крови испортил начальству своими острыми карикатурами. Мы подружились, в его семье я неизменно встречал теплое внимание. Прошло совсем немного времени, я сжился с коллективом, был выбран парторгом второго этажа. С благодарностью вспоминаю секретаря нашей партийной организации Антохина. Он помог мне установить товарищеские деловые отношения с конструкторами, а также и с руководством ЦКБ. Дело в том, что начальник бюро считал, что ему инвалиды не нужны. Переубедить его было невозможно. Секретарь парторганизации, однако, добился, чтобы это не мешало работе. Никаких особых условий не требуется. Дать, что положено конструктору, и спрашивать, как положено. Разумеется, холодок ко мне начальника бюро остался. Его пришлось терпеть, как терпят зубную боль. Конкурс на разработку пистолета сначала меня увлек. Задача была исключительно интересная, и я перепробовал множество вариантов. Но именно вариантов, а не конструкций. Токарев был прав. Технические условия зажимали в такие тесные рамки, что ничего оригинального нельзя было придумать. Я не стал дожидаться конца конкурса и вышел из числа участников. Известно, что только после Великой Отечественной войны у нас, наконец, признали целесообразным 9-миллиметровый калибр, под который конструктор Николай Федорович Макаров сконструировал свой пистолет, честный и надежно служащий теперь воинам Советской Армии. Но конструкторской работы хватало уже и без конкурса. Мой трудовой день начинался в 7 утра, на час раньше, чем у других конструкторов. К этому времени меня подбрасывала на завод попутная машина, привозившая затем в ЦКБ Токарева. Этот первый утренний час, как правило, был самым продуктивным. Никто не мешал, не отрывал от дела. Я быстро доставал из ящика стола пластилин, складной нож и полностью погружался в работу. Все, что накопилось в голове, вчерашние вечерние задумки, найденные ночью или рано утром решения тех или иных узлов, отдельные детали и их сопряжение, все принимает конкретные формы в пластилине. Пощупаешь, подержишь в руках, проверишь не только в уме, но и наглядно. Я стараюсь в этот тихий, спокойный час подготовить и самые трудные вычисления. Производить их приходится только в уме, так что малейшее вмешательство может легко сбить, запутать сложные выкладки, которые удерживаются непрочными средствами памяти. Нельзя терять ни минуты. К 8 придут техники Аркаша Похмельнов, Галя Серегина и самый молодой из всех нас чертежник Костя Мамонтов. Всем надо подготовить работу в соответствии с конструктивным решением. Раньше других появляется Павел Масленников, столяр-модельщик, который уже 2 дня мастерит деревянную модель моего пистолетного механизма. Она делается в сильном увеличении, по ней легко будет проследить работу совсем новой системы запирания. Что-то у Масленникова не клеится, склонившись над столом, на котором лежит модель, мы общими силами пытаемся разобраться в причине неполадки. К счастью, найти ее удается быстро. Проверяем вместе расчеты всего механизма, вносим поправки. Модельщик уходит, и я продолжаю прерванные занятия. Уборщица Александра Васильевна ставит на стол стеклянный кувшин. «Здравствуйте, Михаил Владимирович. Я вам фрезерованной воды принесла». Старушка произносила это с лукавством, зная, что сейчас последует поправка «газированной». Вероятно, поэтому она и придерживается своей забавной формулировки. Но вот моя комсомольская бригада в сборе. Задания распределены. Чувствую, что мой замысел сотрудникам понятен. Много делаем вместе, советуемся, спорим. Рабочий день насыщен. В музее я разбираю нужную в данный момент систему. Потом меня вызывают в сборочную или в цех, а оттуда нужно идти на стрельбище. Общий язык с техниками и с рабочими найти было легко. Пластилин помогал объяснить то, что на словах было трудно передать. Комсомольцы в моей группе — инициативные, знающие ребята, и создавать вместе с ними конструкцию было сущим удовольствием. Я уже рассказывал, как Аркадий Похмельнов чертил под мою диктовку. Им со мной было нелегко. И все-таки они работали с увлечением. Может быть, трудности их как раз и подхлестывали. Идти наперекор трудностям — свойство хороших людей. Бывали срывы. Думаю, что в конечном счете причины лежали во мне. Скажем, руководитель обязан уметь проверить расчет сотрудника. Я этого физически не мог делать. Представьте, какие возникали ситуации. Вот пример. Потребовалось рассчитать сложную геометрическую фигуру. Я считал, как обычно, в уме, а Галя Серегина пользовалась формулами и логарифмической линейкой. Надо сказать, что для расчетов мне приходилось изобретать порой настолько сложные и заковыристые способы, что и пересказать их невозможно. Тяжело, утомительно, а что делать? Образование — всего 3 неполных класса гимназии. Записи вести не мог, так как математическим Брайлем не владел. Вот и производил невероятные вычисления, тратя уйму времени и сил. Галя давно кончила, щурится на солнышко и, чувствую, улыбается, а я мучаюсь, потею, считаю. Наконец получаю итог. Сверяем результаты, совершенно разные. Начинаем сначала. Опять то же самое. Я в своих подсчетах уверен, а Галины проверить не могу. Позвали ее начальника, старого опытного инженера. Он бегло проверил ее выкладки и сказал, что все правильно. Подсел к моему столу, проследил ход моих устных вычислений, записывая их в блокнот, и покачал головой. За такие головоломки я бы или премию дал, или же из ЦКБ выгнал. Однако у вас тоже правильно, хотя и результат другой. Разбирайтесь. Слышу, наша Галя плачет. Пришел комсорг Митя Пинаев, обнял ее и говорит: «Не плачь зря, Галюха, давай заново посчитаем. Чем черт не шутит, пока Бог спит? Может быть, посрамим конструктора? Это же на самом деле интересно». От троекратного подсчета я совершенно обессилел. Прислушиваясь, считают, все идет нормально. На одной формуле комсорг задержался. «Почему ты тут возводишь в квадрат диаметр? По правилам нужно взять радиус». Галя так и ахнула. Далее дело пошло гладко, и результат получился тот же, что у меня, только чуть точнее, так как я, считая в уме, округлял кое-какие числа. Галя Серегина долго работала в моей группе, и мы посмеивались, вспоминая наше невольное состязание. Вспомнили мы этот случай и через много лет, встретившись с Дмитрием Пинаевым, теперь уже видным инженером одного из оружейных заводов. Часто в обеденный перерыв, а иногда и после работы, собирались товарищи в моем кабинете, и он превращался как бы в красный уголок. Много интересного довелось мне тогда услышать. Потомственный оружейник Михаил Иванович Пастухов, прекрасный инженер, знаниями которого мы часто пользовались, рассказывал, как его отца, оружейного мастера Ивана Пастухова, наподобие знаменитого тульского левши, послали в Англию к самому Хайрому Максиму, который по договору должен был консультировать производство пулеметов своей системы в России, но этого не выполнял. Как Иван Пастухов постиг всю технологию изготовления пулеметов, все производственные секреты их автора настолько, что завод смог потом обходиться и без консультации Максима. Когда осенью 1939 года Красная Армия освобождала Западную Украину, Алексей Гаврилович Шкурин, прочитав в газете о вступлении наших войск в Перемышль, рассказал нам о мытарствах русских солдат под тем же Перемышлем в годы Первой мировой войны, когда русские отбивали его у Австро-Венгрии. Алексей Гаврилович тогда служил оружейником в пехотных частях. Пожилой оружейный техник Владимирский вспоминал свою службу при царизме в гусарском Нарвском полку. Рассказывал, как солдаты этого полка единодушно примкнули к Красной Армии и как их потом еще долго звали «красными гусарами». Молодой инженер-конструктор Костя Соколов, весельчак и балагур, снимал со стены мою гитару и играл да так хорошо, что мы все слушали, как зачарованные. По вечерам мы втроем с начальником производства Чичиловым и инженером-металлургом Серебряковой усиленно занимались изучением марксистско-ленинской теории. Особенно осталось в памяти чтение работ Энгельса, Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии и антидюринг. Однажды в обеденный перерыв подсел к моему столу Сергей Александрович Коровин. Взял лежавший на столе макет ручной гранаты Дьяконова, задумчиво повертел в руках и сказал: «Занимался я когда-то этими штучками. Да ведь вот какой конфуз получился. Когда приехала испытательная комиссия, я, чтобы продемонстрировать безопасность моих гранат, подбросил их на фанерном подносе этот на полметра. Все, конечно, прошло благополучно, но члены комиссии так перепугались, что один за другим из комнаты смылись. А в акте записали, что испытание отменено ввиду неуравновешенного состояния автора. Вот ведь как бывает». О Сергее Александровиче Коровине хочется сказать немного подробнее. Он получил хорошее образование, совершенствовался как инженер в Германии, работал конструктором на бельгийских оружейных заводах. Тогда его системы еще не были настолько оригинальны, чтобы составить ему славу. Известная у нас модель ТК, пистолет калибра 6,35, была разработана в 1914 году, но бельгийская фирма, как мне рассказывал сам Сергей Александрович, не приняла ее в производство. В начале Первой мировой войны Коровин сражался добровольцем в бельгийской армии, потом через нейтральную Швецию вернулся на родину и стал работать на оружейном заводе. Талантливый конструктор Коровин был автором бесчисленных систем. Но ему определенно не везло, думается мне главным образом, из-за того, что он страшно разбрасывался. В музее ЦКБ было множество образцов его конструкций, начиная с малокалиберной спортивной винтовки до модели противотанковой пушки и разных типов ручных гранат. А уж всяких пистолетов нельзя было и перечесть. Его творчество отличало странная особенность. Либо система была настолько сложна, что собрать и разобрать ее казалось почти немыслимым, либо конструкция получалась простой до абсурда. Например, он предложил к пистолету-пулемету магазин на двойное количество патронов, спаял валетом два секторных магазина. Просто, быстро и дешево. Но пока стреляли из первого магазина, все патроны из второго от сотрясения высыпались на землю. Однажды меня вызвал начальник ЦКБ и сказал: «Вы любите анализировать всякие системы. Один наш товарищ предложил пистолет, состоящий всего из 12 деталей. Мы его прозвали «стреляющая палочка». Определите, кто автор и что за система». Я попросил полчаса и затем дал ответ. Автор, конечно, Сергей Александрович Коровин. Это его манера придумывать адски сложное или до невозможности простое. Объяснил систему, сказав, что одна деталь в ней лишняя. Можно эту стреляющую палочку сделать из 11 деталей. Действовать такая игрушка, возможно, и будет. Но какой прок от нее, никак не пойму. Однако, когда немцы в 1941 году подошли к городу, Коровин сконструировал исключительно простой пистолет-пулемет. В шутку говорили, будто его делают из водопроводных труб, и он работал. Производство этого автомата было налажено моментально, и рабочий полк, вооруженный автоматами Коровина, дрался вместе с красноармейскими частями и успешно отбивал натиск фашистов. Однажды, увидев, как я лепил что-то из пластилина, Сергей Александрович спросил: «Много его у вас?» «Хватает», — ответил я и открыл ящик стола, где лежало более килограмма. «Ого, батенька, да вы прямо буржуй! И не поделитесь. Дайте мне хоть кусочек, а то ведь я режу детали из мела или сырой картошки, чтобы проследить и проверить сопряжение». Коровин отхватил кусочек с полкилограмма и ушел к себе очень довольный. Он работал совершенно один, без техников. Все чертежи выполнял сам, буквально на уровне художественных произведений. Никого к ним не подпускал и старался закрыть собой чертежную доску, если кто-нибудь к ней подходил. В то же время Сергей Александрович, как и другие выдающиеся конструкторы, был чуток к замечаниям и советам рабочих и техников, осуществлявших в цехах его замыслы. А как же иначе? Рабочий не бездумный исполнитель. Он болеет за оружие, рождающееся под его руками. У него опыт, у него бьется творческая мысль. Умейте же к ней прислушиваться. Пришел как-то Алексей Егорович Чичилов, наш начальник производства, до крайности расстроенный, и положил что-то завернутое в тряпку на стол. «Михаил, меня во вредители произвели». «Ты с ума сошел, дядя Леша, что случилось?» «Посмотри», — Чичилов развернул тряпку. «Это стволы от пистолета инженера», — он назвал фамилию. «Мы ему срочно делали 3 опытных экземпляра. Видишь, каковы? Мы со Щербаковым простреляли образцы, пуля летит, и ствол за ней. Автор кричит: нарочно подстроили, вредители! А ведь его чудака предупреждали». Я вертел в руках стволы и удивлялся. Оба оборваны там, где для облегчения веса и для охлаждения сделаны кольцевые пазы. «Понимаешь», — продолжал Чичилов, — «его предупреждали. Нельзя эти пазы делать прямоугольного сечения. Могут получиться подрезы. Тут наибольшее давление газов, и стенки не выдержат. Надо скруглить внутренние углы. Ну, как сделан гофру на стволе пулемета Кольта. В ответ услышали один крик: «Не учите меня, делайте по эскизу». Наши ребята обиделись. «Вы что же, говорят, думаете, наше дело телячье? Хотим, чтобы вышло лучше, а вы капризничаете? Пеняйте на себя». Этот случай дал нам повод для серьезного и глубокого разговора на партгруппе второго этажа. Обычно после работы я шел обедать в столовую городской фабрики кухни. Вечера нередко проводил в красном уголке, где устраивались чтения вслух. И в бюро, и на заводе, и в городе ориентировался легко, ходил быстро, почти не прибегая к посторонней помощи. Не позволял себе никаких скидок на инвалидность. Скажем, я не обязан был сдавать нормы ПВО, но сдавал их наравне со всеми. Освободили меня от досмотров проходной завода, я добился отмены этого решения. Предъявляйте ко мне те же требования, что и ко всем другим. Этого правила я придерживался неуклонно, что помогало мне жить естественной жизнью в коллективе, помогало и в конструкторской деятельности, и в моей работе парторга. Товарищи искренне радовались, когда в 1940 году разработанная мною система была одобрена полигоном. Это был мой успех, и это был успех коллектива конструкторов, техников, рабочих, у которых я столь многому научился. Одним из выдающихся конструкторов-оружейников был Михаил Евгеньевич Березин. Его крупнокалиберные авиационные пулеметы сослужили огромную службу в годы Великой Отечественной войны. Мы не были в очень близких отношениях. Конечно, встречались на работе, обсуждали деловые вопросы. Его конструкции я знал на зубок. Как-то Березин подсел к моему столу. «Я хотел показать тебе, Михаил Владимирович, орден Ленина. Ты, вероятно, его не видел. Он положил на мою ладонь орден, который 2 дня назад вручил ему в Кремле Калинин». Меня поразило, как просто Березин это сказал. У нас много орденоносцев, а никто не додумался. Чудесное ощущение человеческой теплоты, ощущение товарищества. Понятно, рассказывать о всех работах, которыми я занимался тогда, я не могу. Это были уже не безобидные спортивные системы. Могу сказать только, что творческая работа над многими, подчас чрезвычайно интересными темами, была очень интенсивна, дала мне большой и полезный технический опыт. Некоторые мои работы получили хорошую оценку при полигонных испытаниях. В декабре 1940 года моя работа на заводе подошла к концу, и я вернулся в Москву. Отечественного спортивного самозарядного пистолета у наших стрелков-спортсменов все еще не было. Поэтому я возобновил работу над своим пистолетом 1936 года. В мае-июне провели испытания этой системы. Результаты были по-прежнему хорошие. Пришлось лишь обновить пружины, изготовленные почти 5 лет назад кустарным способом. В субботу 21 июня в Центральном совете «Динамо» собрались начальник отделения прикладных видов спорта Жамков, старший инспектор Иванов и я, подвели итоги испытаний. Решили просить у наркома обороны маршала Тимошенко разрешение заказать 500 пистолетов для спортсменов-динамовцев. Но на другой день о спортивных пистолетах и речи не могло быть. Началась война.